не с ним. Это ничего, это я знаю. И в Париж так спрашивают. Но если ты не отвечаешь, то у нас сразу понимают и проходят мимо. Но этот мсье не понимает.